как Саша был девочкой. «Мне нужно купить рис», — сказала Маша, — «и маргарин в магазине. Пойдешь со мной, Саша?» «Пойду», — сказал Саша, быстро надел куртку и выскочил на улицу. «Эй! Эй!» — закричала мама. «Ну-ка, быстро надень шапку! В такой холод и без шапки! Так нельзя!» Но Саша не хотел надевать шапку. «Я хочу шарфик на голову, как у Маши». А у Маши на голове был повязан очень красивый шарфик в красную и желтую полоску, а на макушке узелок. «Ладно», — сказала мама, — «если хочешь, пожалуйста, иди сюда». И она повязала Саше голову шарфом в зеленую клетку. И на макушке узелок. «Вот, теперь не замерзнете». У продавца в магазине был один очень красивый прилавок. В нем самые разные конфеты, и риски, и мармеладки, и леденцы. И этот продавец всегда угощал Сашу и Машу. «Здравствуйте», — поздоровалась Маша. «Здравствуйте, девочки», — сказал продавец. Щеки у Саши тут же стали красными. «Девочки?» «Я не девочка», — сказал он сердито. «Я мальчик». «Ой!» — удивился продавец. «А я и не разглядел». «Но я же в брюках!» — возмутился Саша. «Так и есть», — сказал продавец. «Но ведь твоя подружка тоже в брюках». И правда, Маша всегда носила длинные брюки, когда было холодно. «И на вас девчачьи шарфики», — добавил продавец. Саша тут же стянул с головы шарф. «Ага, теперь вижу», — сказал продавец. «Здравствуй, мальчик». Маша купила рис и маргарин, а продавец дал им с Сашей по большой конфете. Но когда они пришли домой, Саша все еще злился. «Девочки!» — бурчал он. — Да, — сказала мама. — Вот как бывает. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Алла Човжик.